Олег Кожин. Для всех. Я решил, что Кристина глюк. Приход давно закончился, меня отпустило. Да и не ловил я никогда таких реальных глюков. Но как иначе объяснить ее появление на моем пороге? Последний раз мы виделись, да черт, когда же блядская память сломалась пару лет назад. Я порой забываю элементарные вещи. Второй курс художки, что ли? В конце сессии, кажется. Или нет, третий курс, точно, сука. Нас выгнали на планер, и едва сошел снег. И руки зябли от пронизывающего ветра с Онеги. Стуча зубами, мы зарисовывали унылые пейзажи весенней набережной. Размокшую чавкающую хлябь пополам с собачьим дерьмом. Черные маслы кустов и деревьев, обглоданных острозубой зимой, сероликих прохожих, неведомо как и для чего оказавшихся здесь в этот час. Всю эту дрянь. Крис была там, в стайке скудоумных выблетков, мнящих себя Айвазовскими и Мане, возюкала огрызком карандаша в блокноте. Рисовала она превосходно. Ай, да какого художник из нее был, как из говна пуля? Что уж там, на уровне наших одногруппников, что после 3 лет учебы не могли нарисовать даже хуй на заборе. Но ей одной я прощал это с легкостью. Таким, как Кристина, не обязательно уметь. Им достаточно просто быть. Если говорить о канонической красоте, то нет, красивой она не была. Скорее, фактурной. Мраморное лицо, обрамленное черными пружинками волос, исчезающие тонкие губы, острые вампирские скулы. Глаза с стальным отливом, серые, как ебаное питерское небо. Она могла сойти за годку, но годкой не была, годки тупые, жирные, а Крис была умной и худой. Я частенько любовался ею, мечтал нарисовать ее портрет, ну до того, как открыл для себя траву и герыч. И положил на живопись огромный хуй. Время на пару с наркотой сожрали 7 лет моей жизни с тех далеких пор. И часть воспоминаний в приписку. Но этот обрывок, коченеющие руки, промозглая петрозаводская весна, шум озера и задумчивый профиль Крис сохранился почти целиком. Я вспомнил, как материл себя, не в силах ухватить суть, передать поворот головы и эту мечтательную задумчивость. И комкал страницы из этюдника. А сраный грифель Фабер Костелло все норовил обломаться под самый корень. И я вспомнил все это, глядя в ее глаза. Спустя 7 лет Кристина стояла на пороге моей хаты, мокрая с головы до ног. Она зябко куталась во что-то среднее между неебически огромной футболкой и куском простыни. С этой ебаной модой бездомного хер отличишь от стиляги. Ткань липла к телу, как в дешевой студенческой комедии, обводя полушария грудей и кнопочки затвердевших сосков. Веселые завитушки волос отяжелели, распрямились, шторами повисли по обе стороны лица, неожиданно смуглого. Под ногами натекла лужа дождевой воды, и я рассеянно заметил, что Крис босая. Она выглядела, как та девчонка из «Звонка». Садаку или судоку, как, блять, ее там, и я реально отложил с 500 кирпичей. А потом воспоминания сплющили меня, как бобра под паровым катком. И я застыл, еблан ебланом, с выпученными глазами и отвисшей челюстью. «Здравствуй, Миша!» Не дожидаясь, пока я перестану тупить, она шагнула через порог и вошла в прихожую. Так я понял, что она не вампир. Ёбаные вампиры ведь не могут войти, пока их не пригласишь, да? Или это ёбаные оборотни? Нечленораздельно мыча, я бросился следом, грациозный, как носорог. В попытке закрыть дверь в комнату, я крепко приложил Кристину плечом. Но она все же успела прошмыгнуть внутрь. Уши мои запылали, как 2 пионерских костра. Я увидел хату глазами моей бывшей музы. Втянул ее ноздрями вонь холостяцкой бичарни. Липкий пол, истоптанный уличной обувью, ровным слоем устилали хибару. Использованные баяны, разваленные пластиковые сиськи из-под дешевого пива. Обои пожелтели и отслаивались. Облизали клочьями обгоревшей на солнце кожи. У стены, прячась за журнальным столиком, привалился изгаженный диван. с продавленной спинкой и черными подпаленными от сигарет на подлокотниках. На столике с засланным рекламными газетами теснились забитые всяким дерьмом пепельницы, жгуты, почерневшие ложки, курительные трубки, остатки протухшей жратвы и неожиданно чуть увядшая белая роза в бутылке от Клинского. «Наверное, я купил ее кому-то из своих шмар. Романтично». Крис тронула розу пальцами, и у меня мгновенно встал. Я уже забыл, когда тёлка могла завести меня вот так, одним жестом, одним движением. Она же прошлась равнодушным взглядом по комнате и остановилась на диване. «Трахаться будем здесь?» «А?» И я выпучил глаза, как ёбаный глубоководный краб, хотя секунду назад думал, что теперь меня уже хуй чем проймешь. Я не просто вел себя как полный дебил, я и чувствовал себя аналогично. Так не бывает. Так не бывает. Так, сука, не бывает. «Трахаться будем здесь?» — терпеливо повторила Кристина. «Или есть место почище?» Как с другой планеты я услышал собственный голос, глухой и осипший. «Есть. В спальне почище». Без разговоров она схватила меня за ремень и потащила в спальню. «Трахаться». Я повалил ее на матрас прямо в ворох несвежего белья, пропахшего потом и табачным дымом, и прижался к ней, восхитительно мокрой и холодной. Я не выходил из дома недели полторы, не смотрел ящик, не лазал в интернет. Откуда мне было знать, что ни сегодня, ни даже вчера не было дождя? Кристина оказалась целкой. Я не слабо охуел, когда понял это, и все не мог до конца поверить. К своим 30 я переебал всякого, но девственниц не встречал ни разу. Можно пенять на мой круг общения. Сплошь торчки, богема, припизнутые люди искусства. Они, походу, рождаются сразу без плевы, чтобы облегчить будущую жизнь, богатую на разврат и случайные связи. Но давайте по чесноку. Мы все знаем, что современный мир населяют бляди. И именно поэтому никто вот уже сотни лет не видел единорогов. Моя голова покоилась на бедре Крис, а ее голова на моем. После быстрого и жесткого траха тела сами сложились в похотливый инь-янь, где я играл роль светлой половины. Не в переносном, в буквальном смысле. Крис оказалась куда смуглее, чем я помнил. Из этой позы легче легкого перейти к оральным ласкам. Но близость ее губ к моему члену не возбуждала. Она выдоила меня досуха за один заход. Честно говоря, если бы не кровь, я бы ни за что не понял, что она целка. Крис ебалась по-взрослому. Умела и с удовольствием знала, где погладить, а где надавить. И так сжимала мой хуй влагалищем, что казалось, вот-вот оторвет. Я смутно понимал, что кончил в нее, но меня это не волновало. В этой жизни меня уже давно нихуя не волновало, кроме нее. Моего пропавшего вдохновения, которого я только что жестоко отодрал. Крис отклеилась от меня, безошибочно отыскала пачку Честера на прикроватной тумбочке. Первая же затяжка заставила ее закашляться. Но движения выдавали опытного курильщика. С каждой затяжкой дела шли все лучше. Крис вдыхала дым с явным удовольствием. Под ее насмешливым взглядом я вновь начинал чувствовать неловкость, как школьник, которого обработала опытная шлюха. Я натянул влажную простыню, скрывая опавший сморщенный член. Я бы с радостью замотал все свое нескладное тело целиком. Замотал и вынес на мусорку впалую волосатую грудь, тощие маслатые конечности, бледную рожу с глубокими тенями под провалами глаз, давно немытые патлы, сосульками свисающие до самых плеч и клочковатую бороденку. Я стыдился. Да какого хуя? Я и слова-то такого не помнил. Я мог ходить в одной и той же заблеванной футболке, не менять белье неделями. А душ на хате сломался больше месяца назад. Но рядом с Крис чистой, гладкой, я презирал себя и мечтал провалиться сквозь землю. Тлеющая сигарета осыпалась серым прахом. Губы Крис мягко обхватывали фильтр, и я невольно представил их на моем члене. Нет, ничего не шевельнулось. Я не перегибал с Герычем, ширялся не чаще раза в неделю. Но, походу, это все же малость влияло на потенцию. В студенческие годы я драл бы ее несколько дней кряду, с короткими перерывами на пассать. Жаль, что тогда у нас ни херашеньки не сложилось. Крис воткнула бычок в стену, нарисовав на обоях черную запятую. Еще одну к сотне таких же. Новая сигарета тут же устроилась между тонких пальцев. Крис чувствовал себя уверенно и раскованно. Отчего мне становилось все больше не по себе? В прояснившейся башке закопошились оглушенные наркотой мысли, которые трансформировались в вопросы. И главное из них — какого хуя? Как Крис оказалась здесь? Почему и зачем? И что это, блядь, такое было? На чем торчишь? Выпустив дым ноздрями, Кристина наметанным глазом проинспектировала мои вены. «Ни на чем». Смущенно прохрипел я. «Врешь. Мне не надо врать, Миша». «Я правда не подсел. Трава не в счет, а с Герычем могу завязать в любой момент». «Ха, знакомая песня», — кивнула Крис. Она не осуждала, не отчитывала, но от ее голоса я ощущал себя провинившимся школьником. «Блядь, да что за хуйня происходит? Есть что-нибудь?» Я видел сотни шлюх, нуждающихся в срочном раскумаре. И нет, Крис не напоминала их даже отдаленно. Она, блядь, да она как будто щепотку соли спрашивала. Или ёбаную луковицу. Травы с полкоробка. Я неуверенно пожал плечами. Нет, что-нибудь помощнее. Колеса, порошок. Чтобы накрыло быстро и сильно. «У меня мало времени». Я помотал головой. Эффект виноватого школьника усиливался. «Как, блядь, так? В твоей кровати валяется любовь всей жизни, а у тебя, мудилы, ни порошка, ни колес. Можешь достать?» «Конечно, я мог достать. Говно вопрос. Правда, не сию секунду, но Крис это устраивало. Пока я звонил барыге, уговаривая его притараканить полкило конфет и шоколадку, она наглаживала мою промежность. Правда, безрезультатно. Барыга обещался заехать в течение часа и нажал отбой. Крис кивнула и спросила, словно невзначай. «Пока твой друг едет, может, трахнешь меня в задницу?» Оттянув свой сосок, она воткнула в него тлеющую сигарету. «Сказать, что я охуел?» «Значит, ничего не сказать. Я натурально услышал, как шипит обожженная кожа». Кристина щелчком отправила бычок в затянутое грязью окно. «Тебе это нравится?» — потрясенно спросил я. «В задницу или это?» Она провела пальцем по твердому пылающему соску. Я молча коснулся груди Крис. Показалось, что моя рука пульсирует в такт ее боли. «Не очень, но выбора особого нет», — туманно ответила она. Крис стянула с меня простыню и победоносно улыбнулась. «Да, я хотел трахнуть ее в задницу». До того, как стать моим барыгой, Степа Гвоздиков по кличке Гвоздь учился с нами в одной шараге. Учился, громко сказано. Он не прошел дальше первого курса, большую часть которого торчал и ебланил. Я продержался на два курса дольше. Крис, кажется, выпустилась. Хотя хуй его знает, я вовсе не был в этом уверен. То, что барыги типа не употребляют, чистой воды пиздеж. Гвоздь вштыривался всем, до чего дотягивались его потные лапки. Стоя в моей прихожей, он отчаянно шмыгал носом, почесывая крылья характерным жестом. Не надо быть ебаным Шерлоком, чтобы сообразить, что часть товара гвоздь пустил по своей заросшей соплями ноздре. Я знал, что он меня наебывает, но мне было глубоко похуй, пока он не зарывался сверх меры, а меру Степа чувствовал тонко. «Чисто для себя, Михась, как родному», — гундел гвоздь, протягивая пакетик с белым порошком. «Себе брал. Не какое-то говно бодяжное. От сердца отрываю». «Пиздобол, себе он брал, как же. Свое он хуй даст. Наверняка перехватил по дороге, чтобы толкнуть меня с наценкой». Пряча глаза, гвоздь украдкой озирался, и его тонкий нос подрагивал, совсем по-крысиному. Это падло словно принюхивалось, выискиваясь, чтобы спиздить. Он все порывался проскользнуть в комнату, но я прикрыл дверь и мягко загораживал вход, прозрачно намекая, что никому он тут не впился. С гвоздя станется напроситься на проданную дозу. «Михась, а ты че такой подрывной? Вроде не подыхаешь. Заранее бы предупредил, и я, может, чего подешевле нарыл». «Да сойдет». Торопясь отделаться от него, я сунул ему 3 косаря. Хватило бы и 2, но мне не терпелось вернуться к своему внезапному счастью. Гвоздь моей щедрости не заметил. Привычно спрятал бабки в задний карман, но уходить не спешил. Топтался в прихожей. Нес какую-то пургу. Я решил, что пора действовать жестче. «Слушай, гвоздь, сделай одолжение. Съеби, а?» — шепнул я. «У меня...» — я осекся. Не поворачивался язык назвать Крис тёлкой или шмарой. А как называют девушек нормальные люди, я подзабыл. Но гвоздь понял. Оскалился гнусной желтозубой ухмылочкой, закачал головой на тонкой шее, как ёбаная индюшка. «Ништяк!» — масляно протянул он. «Может, на пару, а? Распялим в тени толкая!» Я представил, как этот драный крысёныш елозит своим стручком по лицу Крис, и меня накрыло. В жизни не испытывал такого бешенства. Захотелось повалить этого долбоёба на пол и хуярить. Хуярить ногами, слушая, как трещат лицевые кости, крошатся зубы. Видимо, что-то такое отразилось в моем лице, потому что гвоздь резко осадил, побледнел и попятился. «Бля, Михася, остынь, ты чё? Я ж пошутил, ёпт, пошутил! Ты чё там, королеву трахаешь?» «Стёпа, я тебя прошу русским языком, съеби, ну!» Горячо зашептал я. «Крис у меня, и она не из этих, она...» «Крис? Из художки, что ли? Ой, пиздобол!» Гвоздь скривился. «Не хочешь говорить? Не говори! Хуй ли пиздеть-то?» Мне вдруг стало дико обидно, что этот высерок не верит. «Бля, буду! Сегодня утром пришла, и я сам охренел!» «Ага!» — поморщился гвоздь. «А ничего, что она умерла 5 лет назад!» Эта херня не могла быть правдой. Никак не могла. И все же я почувствовал себя, будто пропустил хороший удар в голову. Башку заволокло туманом, из которого донесся чужой потерянный голос. Как умерла. «Да я ебу!» Гвоздь почесал небритый кадык. «Под поезд попала. Или тип того. Или авария. Хуй знает. Галюх Салимова, помнишь ее? Она у меня траву иногда берет. Как пыхнет, начинает про всех подряд затирать. Ну, там кто сел, кто кони двинул. Она на ее похоронах была. Да, бля, погодь!» Он подобрал сопли и достал мобилу. Полистал сайт и что-то наколотил нервными пальцами и сунул мне под нос страничку ВКонтакте. С фотки профиля, перечеркнутой в нижнем углу траурной лентой, улыбалась Крис. Туман в голове распался на белые поля комментариев с соболезнованиями. Десятками, сотнями комментариев, которые гвоздь прокручивал грязным пальцем. «Любим, помним, скорбим, увидимся на небесах». Вот это «на небесах» добил меня окончательно. «Гвоздь, это херня какая-то», — потерянно пробормотал я. «Я сегодня, мы с ней...» Гвоздь похлопал меня по щеке, за каким-то хером оттянул века. «Михась, да ты ж упорот!» — понимающе залыбился этот придурок. «А ну пошли позырим, кого ты там вместо Крис жарил?» Гы-гыкая, искались, он протиснулся мимо меня и вошел в комнату. Я почти поверил, что за дверью окажется незнакомая шкура с дырявыми венами или, того хуже, пустая комната. Но там оказалась Крис. Она выросла, как из-под земли. Маленькая, тонкая, голая и взъерошенная. «Привет, Степа!» — поздоровалась она с офонаревшим гвоздем. И зачем-то дотронулась до его подбородка. Ну, мне показалось, что до подбородка. Странно булькнув, гвоздь оплыл тающей свечкой. Сложился в коленях, потом в поясе и, наконец, завалился на бок, сжимая горло руками. Сквозь пальцы, сквозь хрипы на загаженный пол потекла кровь. Яркая, насыщенная в кино, в жизни она выглядела гораздо бледнее. Просто лужа красного цвета, медленно обступающая голую ногу Кристины. Я обратился в каменный столб. Отключился мозг, отключилось тело. Одни лишь глаза витали в воздухе, как улыбка жирного чеширского ублюдка. Я ни хрена не понимал, не мог помочь, не мог остановить, и потому просто наблюдал. Пока Крис переворачивала гвоздя на спину, он еще пытался вяло отмахиваться. Она без особых усилий переборола слабеющие руки, прижав их коленями. Только теперь я разглядел кухонный нож, порхающий в тонких пальцах. Издыхающий гвоздь пытался орать, но вместо этого лишь хрипел да мычал, скреб ногами, дергал тощей задницей. Со стороны могло показаться, что эти двое трахаются, но нет, нет, все было гораздо страшнее. Крис вырезала ему глаза. Лезвие в остатках рыбных консервов вошло в веко, сделало оборот, выбросив на пол скользкий окровавленный шарик с обрывком нерва. Еще одно будничное движение, словно ложкой по краям банки с узким горлышком, снимая остатки шоколадного крема, и рядом шлепнулся второй. Глаза гвоздя удивленно смотрели на меня с пола. Оттянув засаленную челку, Крис полоснула ножом по линии волос. Раз, другой, третий, рывком сдирая скальп. Она разделывала человека, как блядскую курицу. Лезвие пробило висок, ноги гвоздя вытянулись в последней конвульсии. Но Крис продолжала колоть уже мертвое тело в шею, грудь, плечи, оставляя широкие ровные раны. Наконец нож застрял между ребер. Маленькие аккуратные груди Крис вздымались и опадали, когда она, пошатываясь, встала на ноги. В ушах моих кухонная сталь, отродясь не евшая ничего кровавее колбасы, все еще чавкало живым человечьим мясом. Я достаточно видел Крис в постели, чтобы понять, какой мощный оргазм она испытала, кромсая незадачливого барыгу. Наверное, надо было хватать жопу в руки и уебывать со всех ног. Но все, на что меня хватило, вылилось в тупое заикающееся блеяние. «Зачем?» По рукам Крис от локтя к пальцам стекала кровь. Капли срывались вниз, разбивались о засранный линолеум. терялись, почти исчезали. Крис мазнула ладонью по животу в нелепой попытке стереть кровь, но стало только хуже. Она вымученно хохотнула. «Затем, что я так еще не делала. Ну, с глазами. Это бодрит. Ты должен попробовать». «Пора, блять, пора звать соседей. Звонить ментам. Вязать мою спятившую музу». Но я смотрел в красно-черные дыры на лице гвоздя и знал, что жизнь этого куска говна не стоит даже секунды, проведенной рядом с Кристиной. Труп гвоздя я определил в ванную. Попыхтеть пришлось изрядно. То ли я совсем ослаб от ширева и травы, то ли этот тощий гондон весил куда больше, чем казалось. На дне старой чугунной ванны с отколотой эмалью, в засохших подтеках грязи и вонючей жижи, покойник выглядел одновременно жалко и устрашающе. В раскрытой утробе, в пустых глазницах сквозило что-то беззащитное. Но если бы этот мертвяк поднялся и пошел на меня... Бля, да я бы собственное сердце высрал. Крис отрезала ему губы, язык и соски, вспорола брюхо и, по локоть засунув руку под ребра, вынула сердце. Без фанатизма, как присытившаяся кошка, играющая с дохлой мышью. Странно, я не блеванул, даже не отвернулся. Смотрел до конца, а когда Крис отползла, томно прикрывая веки и мелко подрагивая, просто подхватил гвоздя под мышки и... Когда я вернулся, она вовсю колдовала с порошком. Изящное плечико обвивал уродливый браслет медицинского жгута. В почерневшей ложке пузырился героин. На столе лежал мой персональный баян. Никто, кроме меня, им не ширялся, но я понимал. Пришло время и ему лишиться девственности. Я кивнул на шприц. «А не боишься, что у меня спит?» «Тупой вопрос». Тупой, и я тупой, как будто залитая кровью богиня способна испытывать страх. «Наплевать», — коротко ответила Крис. Она привычно отыскала вену и пустила по ней такую лошадиную дозу, что я невольно испугался, что скоро здесь станет одним трупом больше. Со сладостным стоном Крис упала на диван. Я поспешно последовал за ней. Жгут. Ложка, порошок, игла, вена, кровь. Поехали! И это оказался лучший приход в моей жизни. Все было как обычно, да только не совсем. То ли близость Крис, то ли гвоздь не соврал, но меня размазало ровным слоем по вселенной, по каждому ее камушку, по каждой твари. «Да хуй там! По каждому атому!» Я бы не взялся описать это словами, разве что написать полотно. Большое, огромное, длиной во всю комнату, в 10 000 таких комнат. Обои в цветочек, выгоревшие, затертые, уползали за горизонт, многократно копируя собственные пятна грязи. «Охуенный холст», — подумал я, — на ватных ногах подбираясь ближе. В руках обнаружился чемоданчик с красками. Одна из немногих вещей, что я еще не снес барыгам. Тюбики прыгали в руках, как скользкие пиявки. Я глупо хихикал, пытаясь их удержать. Да хуя чего засохло. Зеленый, красный, синий цвета пали самой отвратительной смертью из мира красок. Зато черный был в порядке и брызнул на стену, словно гигантский негр, кончающий на лицо блондинистой евробляди. Еще удалось выдавить немного фиолетового. И с этими мрачными депрессивными тонами я принялся за работу. Остатки кистей годились разве что на ёршик для сральника. Скрывая уродливый рисунок советских обоев, я совершал широкие жирные мазки пальцами. Почему? Почему я никогда не делал так раньше? Живой контакт с будущей картиной. Без посредника в виде палки и шерстинок с беличьей задницы. Будоражил, посылая вдоль позвоночника ток мощностью в 1000 гигаватт. А может, всему виной героин? А ты ведь правда талантлив, Мишка. Воздух зарезонировал от ее голоса, наполнялся терпким мускусом, сладкой черной патокой. Я хватал его, наносил на обои штрихами и линиями, запоздало осознавая восторг ребенка, размазывающего на стене собственное говно. Пространство гнулось, словно лист жести, с характерным «бэм-бэм» звуком. Это я гнул его в ебаную дугу. Из всего курса ты один чего-то стоил. Мог добиться чего-то реального. Шепот ее обжег мочку уха. Твердые груди уткнулись в спину. Я не заметил, когда она подошла и обернулся. «Блядь!» — заорал я! Сердце не высралось, но ухнуло куда-то вниз, в бездонную темень. Должно быть, в пятки. За плечом Кристины, неловко придерживая выпадающие кишки, топтался гвоздь. Во вспоротом брюхе, в кольцах свитого змеей кишечника, лежали, бездумно пялись на меня, вырезанные глаза. Гвоздь водил по сторонам слепой мордой, и в голове моей звучало знакомое с детства «Поднимите мне веки!». Парализованный, я едва ли чувствовал, как Крис обняла меня, поцеловала в ямку над ключицей. «Мне пора уходить, Мишка. Нарисуй нам дверь». «Нам?» — сипло выдохнул я. «Я заберу это с собой». Она кивнула на покойника, и пружинки волос запрыгали вверх-вниз. «Я же девочка, не могу оставить после себя бардак. Крис, пожалуйста!» От понимания, что я могу ее потерять, едва обретя, пересохло в горле. «Останься!» «Не могу. Нельзя. Отпуск закончился. Если не переедешь, в следующий раз погощу у тебя подольше. Тебя было непросто отыскать». «Когда?» «Не знаю». Она помотала головой и, кажется, впервые улыбнулась. «Если повезет, то через год. Или через 3. Я правда не знаю». «Крис, останься!» — промямлил я, чувствуя, что вот-вот расплачусь, как избитая сутенером шлюха. «Не уходи! Пусть гвоздь тоже останется, если надо! Только не уходи, хорошо? Тебе кровь нужна? Я достану, Крис! Я тебе таких уродов буду каждый день водить! Хочешь? Только не уходи!» Она сбросила мои руки с плеч, рассмеялась хрустально-рассыпчато. «Что? Что ты несешь? Какая кровь?» «Ну...» Я вдруг почувствовал себя до безобразия глупо. «Я знаю, гвоздь сказал, что ты, умерла?» Так легко и естественно сорвалось это слово с ее губ, что я понял. В ее понимании в смерти нет ничего противоестественного. «Умирать — это нормально. Все умирают». «Крис!» — прошептал я, опускаясь на колени. «Крис!» Нечленораздельно мыча переминался с ноги на ногу мертвый гвоздь. Ему тоже не терпелось покинуть место своей смерти. «Возьми меня с собой!» — тихо взмолился я. Кристина опустилась на корточки. Пальцы ее зарылись мне в волосы, гладили, утешали, а я не мог найти силы поднять глаза, встретиться с ней взглядом. Смотрел, как дурак, на ее разведенные колени. Подсохшая кровь на бедрах растрескалась, пошла сеточкой. «Ты действительно этого хочешь?» Я затряс головой, раскидывая сальные патлы, вцепился в нее клещом. «Тогда идем». Давай, Миш, времени мало, нарисуй нам дверь. Я поднялся, дрожащий, жалкий, внутри клокотало и ярилось чуждое, дикое. Пальцы сами выдавили краску на ладонь, сами начертали косяк из толстого бруса. Широкую притолоку развели прямоугольник на неровные доски. Добавили массивные петли и изогнутую ручку. Кристина смотрела спокойно, все с той же полуулыбкой. Я кинул взглядом, что получилось, и увидел недостающую деталь. Мазок, другой, и на самой широкой доске образовался замысловатый срез от сучка. Как зачарованный я толкнул рисунок ладонью, оставляя черный отпечаток. Радостно застонал гвоздь, шагая в открытый проем, из которого тянуло сухим жаром. Под палящее солнце неведомого мира. С порога двери на пол посыпался серый безжизненный песок. Ёбаный песок сыпался в квартиру, щекоча мои голые ноги. Пить захотелось уже через 10 минут. Через час я умирал от жажды. Пот ручьями сбегал от затылка к заднице. Джинсы вымокли насквозь. Чтобы не грохнуться от теплового удара, футболку я намотал на голову. Она высосала всю влагу из головы, и теперь мое лицо, наверное, напоминало сушеную сливу, по которой скатывались последние капли пота. Во рту с трудом ворочался шершавый язык. Спина и плечи покрылись волдырями. Кроссовки, спешно напяленные на босую ногу, натерли у щиколоток и были забиты этой серой хуйней, которая казалась скорее пылью, чем песком. Землей, перетертой безжалостным солнцем в раскаленный порошок. Без обуви я не прошел бы по нему и 100 метров. А Крис шла. Голышом, босиком, с непокрытой головой. Нет, не шла. Шествовала с ножом в руке. Шаг за шагом, метр за метром, мы взбирались на покатый холм невероятных размеров, на вершине которого высилось такое же невероятное здание. Где-то у подножия остался валяться на солнце гвоздь. Упал, едва сделав несколько шагов, и больше не поднялся. На изуродованном лезвием лице отпечаталось нечто похожее на блаженство. «Он дома», — ответила Крис на мой вопросительный взгляд. «О нем позаботятся». Я бы сам с радостью рухнул в пыль, как бедолага-гвоздь. Икры сводило от усталости, а желудок от голода. Но я упрямо переставлял ноги, волоча свою тушку, как тот парень с крестом. Для него восхождение на холм закончилось хуево. «Надеюсь, я более удачливый сукин сын». Страшно не было. Я ничему не удивлялся и ничего не хотел знать, как ёбаный баран, бредущий на бойню с травинкой в зубах. Это не трип, не глюк. Вот что я знал точно. Остальное похуй. Любовь всей моей жизни режет людей. Что ж, как говорили в одном старом фильме, у всех свои недостатки. Мертвец встал и пошел. «Да насрать! Пусть идет! Даже мертвый негр может играть в баскетбол! В стене открывается дверь в иной мир? Блять, да я пойду за Кристиной в ад, если понадобится!» «А это он и есть, Миша», — сказала Кристина, и я со стыдом понял, что все это время бормотал под нос. «Ты уже пошел за мной в ад!» «Что ж, нечто подобное я предполагал. Под лютующим солнцем по обожженной спине пробежал холодок, смешанный с разочарованием. Ад оказался не ебически скучным местом. Ни котлов со смолой, ни бездонных ям, ни церберов, ни синобитов. Только закрывающий горизонт холм, засыпанный серой пылью и камнями, да узкая блочная высотка, растущая из его центра, как хуй из лба. Трижды я попытался сосчитать этажи, но сбивался на 6-7 десятке. Словно всякий раз, когда мой взгляд перемещался ближе к крыше, дом настраивал еще несколько. Я нихуя не строитель, но даже мне понятно, что такая конструкция не жизнеспособна. Слишком тонкая, слишком бесконечная. Однако дом стоял, похоже, очень давно. Ветер изгрыз фасад, наградил его спинными щербинами. В панелях зияли трещины, оконные проемы с остатками деревянных рам перекосились. Я вздрогнул. Мне вдруг показалось, что в одном из окон я увидел... Осторожно! Худенькое плечико Крис врезалось в меня силой стенобитного орудия. Сдавленно матюгнувшись, я ёбнулся в пыль, больно ободрав ладони. Крис тут же нависла надо мной, протянула руку, помогая подняться. «Смотри под ноги», — строго отчитала меня она. «Тут каверны везде. Провалишься, костей не соберешь». Отряхиваясь, я отыскал глазами эту блядскую каверну. Черную дырень, размером с пару канализационных люков. Ебланя по сторонам, я бы ушел в нее, как в прорубь, если б не Крис. Каверна, слово-то какое, то ли ковер, то ли таверна. Я осторожно подполз к дыре и сунул в нее любопытное жало. «Нет!» — запоздало вскрикнула Кристина. Все вокруг затряслось. Сам мир задрожал, будто титаническая лошадь, пытающаяся сбросить со шкуры прилипчивого слепня. «Нет, не мир. Я. Это меня молотила крупная дрожь». Просунув голову внутрь, я увидел, что лежу на тонкой, едва ли не в 12 сантиметров скорлупе. Изнутри холм напоминал выеденное яйцо, насквозь пробитое иглами света. Все это время мы шли как по тонкому льду, в любое мгновение рискуя провалиться в изрешеченный солнцем мрак, на самое дно, почти невидимое, перемазанное густыми тенями и слизью, где... Я бы упал туда, если б не Крис. Она вырвала меня, оглашенно орущего, бледного, трясущегося, оттащила в сторону подальше от каверны и сокрытого в ней. Я выл, пытаясь спрятать лицо в ладонях. Она лупила меня по мокрым щекам. Мне не было стыдно за слезы. Мне бы не было стыдно, даже если бы я обоссался. Пальцы цеплялись за ненадежную землю, тонули в горячей пыли и тут же отдергивались, боясь пробить тончайший слой, отдаляющий нас от падения. Всюду мне теперь мерещились каверны и то, что под ними. Я вертелся волчком, как бешеный пес, в погоне за собственным хвостом. Наконец Крис навалилась на меня, схватила за руки, сумела прижать их к земле. «Что? Что? Что это за хуйня?» — орал я, брызжа слюнями ей в лицо. «Это что за хуйня? А? Что? Что?» Крис молча выкручивала мне руки, пока я не сдался. Захлебываясь в слезах, я пытался отвернуться. Но слева была каверна, полная мрака, и справа была каверна, а надо мной свисало бесстрастное лицо в обрамлении слипшихся черных пружинок, и каверны были в его глазах. Тогда я выгнулся, до предела запрокидывая голову назад, упираясь лбом в песок, и зарычал так отчаянно и дико, словно пытался напугать пожирающий меня страх. «Теперь жалеешь, что пошел со мной?» Тихий вопрос Кристины обрезал пуповину истерики стальными ножницами. Из меня точно вынули мышцы и сухожилия. Я унял дрожь, успокоил дыхание. Сложнее всего оказалось прекратить стучать зубами. Я дождался, пока Крис уберет с моего лица спутанные патлы, и надтреснуто каркнул. «Нет!» Как змея она метнулась ко мне, прижалась кожа к коже. Вцепилась в губы сухим, царапающим поцелуем. Приливная волна похоти смыла пережитый ужас. В джинсах зашевелился хер. Я облапил ладонями задницу Крис и сжал так, что она вскрикнула. Ее желание окатывало меня жаром. Я чувствовал, как намокла прижатая к моему животу промежность. Крис со стоном оторвалась от меня и, шатаясь, поднялась на ноги. «Тогда пойдем», — блуждающим голосом велела она. «Пойдем, иначе тебе придется трахать меня прямо здесь. А здесь нельзя оставаться. Ты видел их?» Я проследил за ее взглядом и рухнул глазами в каверну. «Нет, нет, нет, Господи, блять, всеблагой Иисус! Нет, пожалуйста!» «Миша, Миша!» Крис трясла меня за плечи. «Идем, нам нужно успеть в дом до темноты». Повторять дважды не пришлось. Теперь я пристально смотрел под ноги. Для бега мне не хватало дыхалки, а Крис, похоже, подстраивалась под меня. Иногда она тревожно поглядывала на небо, и тогда хребет мой охватывал ползучий холод, хотя мне так и не удалось понять, в какой стороне находится светило. Обходя очередную каверну, я не удержался. «Что это? Крис, что там такое?» Я вспомнил свою истерику, и стыд подпалил щеки. Подъем становился круче, Крис карабкалась отрешенно, почти не сбив дыхание. «А что ты видел?» Я задумался. «А в самом деле что?» Напрягая память, я попытался подобрать хоть какие-то слова, чтобы описать пиздец, творящийся под тонкой скорлупой холма, и не мог. Не было таких слов в человеческом языке, даже отдаленно. Одно я знал наверняка. Я увидел то, чего не должен был видеть. Теперь я понимаю, что темнота не безжизненна, а тишина обманчива. Остается лишь радоваться, что разум мой цел, а глаза не лопнули. Или жалеть об этом. Вот видишь, ты даже описать не можешь, а я не могу объяснить. Это за рамками человеческих описаний и объяснений. Я уже лет 6 как умерла, а до сих пор не могу слова подобрать, не говоря о том, чтобы понять». Ночью они выползут на поверхность и будут пожирать нас живьем так долго, что ты проклянешь тот миг, когда родился на свет. Вот все, что я знаю. Ты постоянно говоришь «они». Почему не «оно»? Потому что их много. Очень много, Миша. Если нам сильно не повезет, ты поймешь. В доме можно укрыться? Я спросил, потому что не представлял, как можно укрыться от этого в здании без единой целой двери и окна. Крис прикрыла глаза, помотала головой. Сердце заколотилось, как от передоза. Мой мотор разрывало от ужаса. Дом, Миша, он скорее огромная живоловка, чтобы им не пришлось бегать по холму, собирая стадо. Такая, знаешь, здоровущая коробка от торта, набитая человеческим мясом. Но шансы есть, потому что даже от самого большого торта всегда остаются, если не куски, то хотя бы крошки. Каверны теперь встречались чаще. Холм напоминал решето. Громада дома приближалась неотвратимо, но слишком медленно. На его фоне я ощущал себя крошкой от блядского торта. Мне вдруг показалось, что свет стал тусклее. Задавать вопросы расхотелось. Опасения оказались излишними. Мы не просто успели до темноты, но даже прошли несколько этажей, прежде чем снаружи завязалось нечто похожее на сумерки. Пролет за пролетом, по гладким ступеням, без перил, мы уходили прочь от предательской тверди и всей той хуйни, что пряталась под ней. С каждым пройденным окошком серый песок отдалялся от нас. И на одном этаже, удостоверившись, что Кристина не видит, я украдкой показал ему средний палец. «Отсоси-ка, педрила!» Впрочем, царство серости на этом не закончилось. Словно у местного сатаны в палитре остался один единственный зачуханный тюбик. Стены, пол, истертый тысячами ног, потолок, прихожие, ветвящиеся сетью комнат — все было одинаково невзрачного мышиного цвета. Глазу решительно не за что зацепиться. Хорошо, хоть убийственное пекло осталось снаружи. Перекрытия прятали нас от солнечных лучей, а многочисленные сквозняки приятно холодили обожженную кожу. Если закрыть на минутку глаза, можно даже представить, что я брожу в какой-нибудь заброшке Питера или Москвы. Например, в Ховринке, только без граффити, дохлых кошек и въедливой вони сырости из санины. Можно даже расслышать, как шлепают по бетону босые ноги школоты, напуганные моими шагами. А нет, это Крис. Или затылок свело от напряжения. Призрачные холодные пальцы прошлись вдоль позвоночника, как по клавишам пианино. Кристина ступала неслышно. Это расхлябанное громкое шлепанье порождали не ее маленькие ножки, а здоровенные ласты кого-то килограммов на 50 тяжелее. Значит, мне не померещилось. Я действительно видел в окне человеческую фигуру. Честно говоря, я смутно догадывался, что в аду должны быть и другие люди, кроме нас двоих. Но совершенно не представлял, чего ожидать от обитателей этого места. Честно говоря, я смутно догадывался, что в аду должны быть и другие люди, кроме нас двоих. Но совершенно не представлял, чего ожидать от обитателей этого места. Кристина поднималась, как ни в чем не бывало. Позади осталось этажей 15, а то и больше. Я с трудом дышал, но упрямо топал следом. Что ж, если не боится она, то хуй ли бояться мне? Он скрывался, как ебучий ниндзя, этот наш невидимый босоногий сосед. Я бы, наверное, прошел мимо, не различив бледного перекошенного лица и блестящих ненавистью зрачков. Он прилип к стене, распластался по ней, слился с тенями, сам став жутковатой оскаленной тенью. Часть здания, такой же серый, невзрачный, он бы дождался, пока я, свистя в хуй, прошел мимо, а после воткнул бы мне в шею обломок кости. Блять, у нее в руке был острый обломок кости. Как только наш невидимка понял, что Крис его раскрыла, он выскочил на лестничную клетку. Точнее, она, здоровенная чернокожая баба с обвисшим пузом, морщинистыми сиськами и коротким седым ежиком на голове и манде. В ладони она сжимала обглоданный мосол со следами зубов и остатками мяса. Острый обломок проходил между пальцами, как сраный кулачный ножик. Я представил, как эта заточка пропарывает мою шею, и мне сделалось хуёво. Крис чуть присела, выставив перед собой кухонный нож. Мог ли я представить, что тихоняя отличница, которой я украдкой восхищался, сможет так отважно встретить опасность? Тетка выглядела достаточно крепкой, чтобы расправиться даже со взрослым мужиком. Со мной, например. Глядя на меня, как мне показалось, с удивлением, она многообещающе ухмыльнулась. За мясистыми губами тускло желтели неестественно острые зубы, подпиленные до треугольной формы. Я дернул горлом, пытаясь глотнуть отсутствующую слюну. Будь я один, сука, даже думать не хочу. Они с Крис поняли друг друга без слов. Несколько охуительно долгих секунд бабища что-то прикидывала в своей седой голове. Поглядывала свиньими глазенками то на Крис, то на нож, то на меня. Наконец хрюкнула и попыталась отступить обратно в логово. Но Крис неожиданно переградила ей дорогу. Тетка рассерженно зарычала, признавая поражение. Голые подошвы зашлепали по бетону, унося острозубую толстуху на верхние этажи. С облегчением выдохнув, Крис опустила нож. «Постой здесь! Я быстро!» Раньше, чем я успел возразить, она исчезла в квартире. Очко сжалось так, что не прошел бы и волосок. Ебал я в рот стоять здесь, как хуй в поле, пока где-то рядом бегает психованная негритянка с заточенными зубами. К счастью, Крис действительно обернулась быстро. Сунула мне в руку обломок кости и пару полосок. Похожих, блять, нет, да ну нахуй! Что это? Я брезгливо потряс перед ней полосками. «Вяленое мясо». «Чье?» — с нажимом спросил я. «Меньше вопросов, Миша. Ешь давай. Тебе нужны силы». «Да блять! Крис, чье это мясо?» Мой вопль отразился от стен, но эхо погибло. Едва родившись, будто сами стены сдавили его, свернув тощую цыплячью шею. Лицо Кристины осталось бесстрастным каменным ликом древней богини. Она сунула вяленую полоску в рот и усиленно заработала челюстями. «Ну скажи, — взмолился я, — скажи, что это какая-нибудь блядская местная крыса. Скажи!» «Ты же знаешь, что это не так. Зубы ее методично перемалывали человечину. Хотелось ударить ее по руке, но я не смел. Я гость в ее мире, и кто я такой, чтобы судить тех, кто живет здесь постоянно?» Подойдя вплотную, Крис трогательно привстала на цыпочки и вложила мне в рот полоску мяса, как ебаную обладку на причастие. И я послушно сожрал жесткое солоноватое мясо, разжевал, смочил слюной и отправил в пищевод. Организм не парился всякой хуйней, а просто переваривал жрачку. То, что раньше жрачка не только ходила на двух ногах, но еще и мыслила, желудок волновало меньше всего. Он довольно урчал, напоминая, что не ел уже хуй знает сколько часов. «Хорошо», — Крис удовлетворительно кивнула. «Здесь без еды ты сам еда. Силы тебе понадобятся, поверь». «Я бы лучше воды попил». «Я тоже». Фарфоровые зубки с животным остервенением рванули вяленую полоску. Жуя на ходу, Крис бодро взлетела напролет выше. Стиснув обломок кости в кулаке, я бросился догонять ускользающую музу. Безликие этажи сменяли друг друга, как отражение. То же количество ступеней и квартир, те же планировки, та же выхолощенная серость. Хуже всего была не жажда и не усталость, а свинцовая скука, висящая на шее пудовой гирей. Подъем длился уже часа три, и я наконец понял, что никаких сумерек на улице нет. Просто глаза временно перестроились на коридорные потемки. Электричество здесь, похоже, не предусматривалось. Я не обнаружил даже следов проводки. «Когда начнет темнеть?» — спросил я, чтобы хоть что-то спросить. Крис обернулась, недовольно поджав губы. Мой жалкий вид не внушал ей оптимизма. С тяжелым вздохом она опустилась прямо на бетон, целомудренно подобрав стройные ноги. Я свалился рядом, обрадованный внезапной передышкой. «Не знаю». Худые плечи Кристины взметнулись и опали. «Темнеет сразу, без переходов. А с часами тут не очень. Светлый период длится гораздо дольше, чем там. Втрое, как минимум. Бывает, перед наступлением темноты успеваешь пару раз поспать. Или сдохнуть во сне». Не самый худший вариант, кстати. Отзвуки ее голоса таяли, как масло в духовке, растекались молчанием. Узкая ладонь прошлась по моей щеке. Я слышал, как щетина скребет по линиям жизни и любви. В ее глазах я видел сожаление, здесь не место для подобных жестов. Это дом заточенных зубов и человечины на завтрак, солнечных ожогов и выпущенных кишок. Здесь ебутся, как звери. Быстро, жестко, без сантиментов. Они гладят любимое лицо, потому что здесь нет любимых лиц. «Спрашивай», — шепнула Крис, укладывая мою голову на свои бедра. Я смотрел на нее снизу вверх, затылком ощущая горячее лоно. Перевернутая Крис терпеливо ждала, не подгоняла. Пальцы стянули с моей головы челму-футболку, рылись в волосах, скребли ногтями зудящую кожу. Я прикрыл глаза и спросил про все. Ад существовал по странным, чуждым, но все же непреложным законам. Днем в условное светлое время суток люди были предоставлены сами себе. Здесь убивали, калечили, насиловали и жрали друг друга так, как не снилось ни одному животному царству. В мире зверей каннибал становится изгоем, парией, В аду из кожи себе подобных делали накидки, чтобы прятаться от солнца. Примитивные шлема из черепов и ножи из лучевых костей. Пили кровь и пожирали плоть. Загоняли в тупик и медленно убивали, чтобы хоть как-то развлечься. Люди влачили существование в ожидании ночи. Рано или поздно к этому приходят все. Или жрешь ты, или выбор невелик. Жара вытягивает силы, а слабым ничего не светит. Чтобы дойти до самого верха, нужно быть очень упертым и иметь много сил. Самое хреновое — тут нет чувства сытости. Помню, как впервые набило брюхо до отказа. Лежала вся в крови, блевала сырым мясом. Живот надулся, как барабан. Я шевелилась с трудом и все равно хотела жрать. Такой меня и нашли. Их было двое. Они долго насиловали меня, а потом придушили от злости. После секса всегда хочется кого-нибудь убить. Тут нет удовлетворения ни в чем. Ни наесться, ни кончить толком. Только боль и смерть немного держат в тонусе. Напоминают, что ты еще способен чувствовать. Поэтому мы так рвемся к вам. Туда, пусть хоть на день. Поэтому возникают истории о пришельцах с того света. Я жевал мясную обладку, чувствуя, как возвращаются силы, а с ними растет голод. Тихий голос Кристины выписывал блеклую картину местной жизни. Страшную, жестокую, но безумно унылую. Она сказала, что ее задушили. Что за чушь? Ночь принадлежит существам под холмом. Никто не может объяснить, что они такое. Но когда Крис вскользь упомянула их, я чувствовал, как мурашки ползут по ее коже. Ночь — время, когда даже самые страшные охотники из человеческого стада превращаются в перепуганных баранов. Тварям из-под холма невозможно противостоять. Можно только бежать вверх, вверх, все время вверх, в надежде, что загонщики не поспеют за тобой, занятые менее расторопным мясом. Они питаются нами, натурально жрут. Долго, очень долго. Кажется, на тебе и мяса уже не осталось, а они все еще отрывают куски, дробят кости зубами, высасывают мозг, а ты не можешь сдохнуть, не можешь. Ее затрясло, и я приподнялся на локте, обнял свободной рукой. «Откуда ты все это знаешь?» Последняя судорога прошлась по плечам Крис и вновь спряталась под кожу. Затаилась до поры. «Меня жрали. Дважды. Такое не забывается». От безумия этих слов, произнесенных израненным голосом, меня заколотило. Я молча встал, закинул мокрую от пота футболку на плечо, помог подняться Крис. Впервые не она потянула меня на опостылевшие ступени. Я вел ее за собой. «Как такое возможно?» — бросил я за спину. «Здесь смертная тоска, Миша. За годы в этом месте начинаешь находить удовольствие в странных вещах», — не впопад ответила Крис, потирая обожженный сосок. «Как-то я отрезала себе ухо», — вспоминала Ван Гога и подумала. «А каково это? Ну, знаешь, самому лишить себя части тела». Под пружинистой копной волос сложно было угадать количество ушей. Я пытался вспомнить наши бурные потрохушки. Кажется, я кусал ее нежные мочки. Или нет? Блять, дырявая башка. Крис избавила меня от сомнений, откинув волосы за плечи. Оба уха оказались на месте. Эта эбонистическая шиза начинала меня утомлять. Может, Крис имела в виду попыталась отрезать? Темноту можно пережить, Миша. Пережить и идти выше. Там на верхних этажах немного проще. По крайней мере, почти не нужно бояться тех, что снизу. Только людей. А люди все-таки не самые страшные, что есть в нашей вселенной. «А уши?» — брякнул я. «А уши отрастут. Если, конечно, ты попал сюда с двумя ушами». Криво ухмыльнулась Кристина. «Ночь заканчивается, Миша, а с ней заканчивается кошмар. И все становится как прежде. Даже если тебя сожрут, а кости расшвыряют по этажам, с новым днем ты очнешься в пустыне и будешь спешить к дому, стараясь успеть до темноты. И ползешь вверх, и будешь сражаться с такими же несчастными, раз за разом, всегда. Перед рассветом будет сильный ливень, он смоет все, откатит мертвецов к началу, а выжившие продолжат путь с того этажа, где их застал новый день. То есть, если я отрежу себе ухо, ты особый случай, ты не принадлежишь этому месту, как и этот нож. Она взмахнула рукой, рассекая плотный прожаренный воздух. Ливень смоет вас, вернет обратно. А жаль. Легконогая, шустрая, она обогнала меня и попросила с детской серьезностью: «Доживи до конца ночи вместе со мной, и ты вернешься обратно». Я злобно буравил взглядом гладкие ступени. Понимание говенности мироустройства не улучшили настроение. «А если я не захочу назад?» — злобно буркнул я. «Миша, это не зависит от твоего или моего желания. Это просто произойдет». «Пиздец какой-то!» Я покачал головой и принялся отсчитывать ступени. 13. Их всегда 13. Мы нагнали его посреди лестницы. Мужичок средних лет, с кривыми волосатыми ногами и лысиной, напоминающий танзуру, тискал свой хер, стряхивая капли спермы на перекошенное лицо мертвой белобрысой негритянки. Той самой, у которой мы отняли мясо. Каких-то страшных повреждений на покойнице не было, если не считать того, что лежала она на животе, а лицом целилась в потолок. Не прерывая занятия, мужик смерил нас равнодушным взглядом. Последние мутные капли шлепнулись на растресканные губы покойницы. Отстрелявшийся хуй стремительно опадал, съеживался. Только тогда мужик разочарованно скривился и пнул труп по ребрам. «Блядь, что за непруха?» Черные безумные глаза ощупали фигурку Кристины, прошлись по грудям, лизнули между ног. «Как чувствовал, что подождать надо!» Тонкий петушиный голос и внешность зашатанного попика никак не вязались с дрочкой на мертвую уродину, судя по всему, им же убитую. Впрочем, я не обольщался. Кристина тоже не выглядела убийцей, однако же гвоздь бы с этим поспорил. Мужик неторопливо взял прислоненный к стене какой-то блядский костяной топор, что ли, уродливую конструкцию из берцовой кости и челюсти, связанных жилами и полосками кожи. От одного вида оружия у меня леденели яйца. Крис демонстративно щелкнула ногтем по лезвию ножа. «Разойдемся? Еда у тебя есть? Потребности ты справил? Нам делить нечего». «Как нечего, голуба?» — закудахтал мужичок, тряся сморщенной елдой. «А лестницу? Это моя лестница». «Таблички нет», — угрюмо вмешался я, стараясь выглядеть угрожающе. «Я хотел защитить Крис, показать, что я не обуза, но в благодарность получил от нее локтем в живот». Лицо мужчины сморщилось, кисть уверенно крутанула топорик. «Ты, голуба, баллонку-то свою уйми!» Он ловко присел, рубанув топориком мертвую тетку. Костяное лезвие стесало ей половину заляпанного спермой лица. Я счел за лучшее упрятать проснувшийся мачизм в жопу и больше не встревать в переговоры. «Штаны у твоей собачки отменные!» — оскалился мужик. «Я б за такие штаны убил бы, во как! Но день сегодня славный, так что готов поменяться. Штаны на пропуск, а? Махнем, голуба?» «Скоро стемнеет», — спросила Крис, что-то прикидывая. «Да уж должно бы, с часу на час. Так что поторапливайся. А то на кой мне штаны, которых я и часу не проношу?» Крис стянула с моего плеча футболку, швырнула этому карикатурному стражу границы. Тот поймал влажную тряпку на лету, зарылся носом в складки, глубоко вдохнул. «Эх, блять, да чего ж хорошо!» — восхищенно выдохнул он. «Сигаретами пахнет!» Он проворно натянул футболку, огладил сморщенные рукава, поскреб ногтем пятно от кетчупа, лизнул палец, зажмурился от удовольствия. Меня затошнило. «Коротковато, кольчушка!» — хохотнул мужик, разглядывая свисающий из-под ткани конец. «Да и договаривались на штаны!» «Это все!» — обрубила Крис. Мужичок покусал губу, с сомнением рассматривая сталь в ее руке. Скорчив рожу, кивнул. «Сойдет!» Он посторонился, пропуская нас. Расходились тяжело. Места было немного. Пришлось идти прямо по мертвячке. Дряблая плоть разъезжалась под ногами, вминалась внутрь. Всего два шага, два ебучих маленьких шага и прыжок, чтобы не наступить на ухмыляющееся половиной рта лицо. Когда я проходил мимо мужика, тот внезапно вытянул тощую грязную шею и громко залаял. Мы с Крис подпрыгнули от неожиданности, а этот мудак заржал, привалившись спиной к стене. «По уму, конечно, надо бы!» Темнота упала резко и сразу. Точно нож гильотины, она отрубила ленивую речь мужика. Зрению понадобилось несколько мгновений, чтобы перестроиться на новый лад. Я с удивлением понял, что вижу на несколько метров вокруг. Крис метнулась вперед, воткнула нож мужику в бедро. А когда тот заорал, выпрямилась, ударив кулаком в раскрытую челюсть. Оглушительно треснуло, и мужик заорал вдвое громче. Отчаяние! Выпавший топор Крис ловко поймала в воздухе. «Бежим!» — гаркнула она мне в ухо. Ни зрением, ни слухом, ни мозгом. Я так и не понял, чем почувствовал это. Как из каверн, скользя по тонким стенкам, поднимаются обитатели холма. Я испуганно икнул, и меня вырвало непереваренной человечиной. Пока я блевал себе на джинсы, Крис упрямо волокла меня по ступенькам. В спины нас подталкивало мычание сломанной челюсти. В нем было вдоволь и боли, и обиды, но куда острее звучал животный ужас. Мне даже стало на секунду жаль этого любителя дрочить на трупы. Но я понимал, что своим увечьем он выгодает для нас несколько секунд. Ночные охотники стелились бесшумно. Летели они там, бежали или ползли на брюхе, я не знал. Но делали они это чертовски тихо и быстро. Мы успели пробежать 5 или 6 пролетов, когда с самых нижних этажей начал доноситься какой-то шум. Услыхав его, Крис помчалась еще быстрее. Тоненькая ладонь в моей руке заледенела, и я с внезапной отчетливостью понял, что это крики тех, кому не повезло повстречаться с обитателями холма. Я отсчитывал секунду за секундой, пытаясь уловить интервал между криками, сливающимися в единый бесконечный вой. Понимание пришло не одно, а под ручку с ужасом. По всем расчетам выходило, что очень скоро к общему протяжному воплю присоединится наш покалеченный друг. И тогда меня проняло до самых печенок. Весь страх, что я испытал до того, когда меня пытался зарезать съехавший с катушек барыга, когда едва не забили насмерть скинхеды, когда чуть было не попал под маршрутку, перебегая дорогу в неположенном месте, и множество иных бытовых столкновений со смертью были полной хуйней. Не страхом даже, а его бледной тенью. Я скакал, как олимпийский чемпион, обколотый допингом, разом перепрыгивая по 3 ступеньки. Темнота скрадывала жару, но вместо воздуха я дышал раскаленной лавой. 2 насоса в моей груди работали на полную мощность, чудовищным хрипом напоминая мне каждую выкуренную сигарету, каждый забитый кальян. Я почти не отставал от Крис, и все же постоянно слышал ее сиплое, отрывистое «Быстрее! Быстрее! Не стой, Миша, не стой!» Мне хотелось крикнуть в ответ, что я ебашу, как демон, но сил с трудом хватало, чтобы просто гонять по легким огонь. Мимо, со скоростью света, пролетели чудовищные безумные кровавые картины. С наступлением ночи ад перестал быть скучным. Но это нихуя не радовало. Лестницы, чистые на первых этажах, завалили свежие трупы. Приходилось следить во все глаза, чтобы не споткнуться об очередного дохляка с проломленным черепом. Недобитки встречались реже, но всякий раз при виде их внутри меня радовалось что-то мелкое, подленькое, гнилое. «Поживем!» — кричало оно. «Еще поживем!» Раненые не оставались в долгу. Переграждали путь, норовили вцепиться в ноги, повалить, если получится. «Осторожно!» — предупреждала Кристина, и я становился осторожным. «Прыгай!» — и я прыгал. «Быстрее! Еще быстрее!» И я послушно переставлял ебаные чугунные гири, по ошибке пришитые вместо ног. Я страшно хотел жить, хотя совершенно запутался в том, что же означает это простое некогда слово. Словно в инфракрасном спектре на стенах появились многочисленные граффити, сделанные кровью и дерьмом. Какие-то лица, сцены, надписи. На такой скорости мозг просто не успевал обрабатывать картинки, наспех выхваченные во тьме. Пространство потонуло в нескончаемом вое. Я плохо слышал не только Крис, но даже собственное сердце. Зато слышал, что за нами бегут. Другие, такие же, как мы. Однажды мы и сами нагнали резвую старушку, похожую на сморщенный кожаный мешок. Крис подрубила ей сухожилие, а я скользнул вниз, даже не расслышав проклятий, что извергал ее беззубый рот. Я знал, если нас догонят, с нами поступят так же. Бег длился и длился. У меня давно закончились силы. Второе дыхание открылось и умерло, а за ним и третье. Горели отбитые пятки, пульсировали глаза. Рот спекся без влаги. В какой-то момент я заметил, что Крис не летит ополоумевшей легконогой серной, а плетется с трудом, переставляя ноги. Я понял, что и сам еле тащусь, а впереди нарисовалась целая вереница голых людей, мужчин и женщин, бредущих друг за другом. «Иди!» — шептала Кристина, цепляясь за стену. «Не стой! Нельзя стоять!» Сзади уже наползало, стелилось то, что жило под холмом. Разглядеть их не получалось, как ни напрягай глаза. Их присутствие ощущалось иначе. Безысходность, серая, как здешние стены, как пыль, маскирующаяся под песок, двигалась перед нами, лишающей воли волной. Спотыкаясь, я умудрился обогнуть Крис, пойти вперед. Невероятным усилием подавил в себе желание толкнуть ее ногой. Выиграть не секунды даже, секунду, одну. Сейчас мне казалось, что это много, практически вечность. Целая жизнь. Моя жизнь. На одной лишь злости, приправленной ненавистью, я совершил рывок и вогнал мое единственное оружие в спину идущего перед нами мужчины. Он изогнулся, сбавил шаг, но не остановился. Руки заметались в бесплодной попытке достать обломок кости. Я зарычал, ухватил его за плечо, силой толкнул назад. «Мы выживем! Выживем!» Этот пидор не желал умирать. Падая, он вцепился в меня, в волосы, в кожу, до крови царапая ногтями. Мы закачались в шатком равновесии, когда достаточно дыхания, чтобы обе стороны рухнули в пропасть. А пропасть уже была под нами, подбиралась, сверкая мириадами голодных зрачков. Я извернулся, швыряя ей моего противника. «Подавись, старая блядь!» Стиснутые пальцы унесли с собой кусок моей жизни и здоровенный клок волос. Я ждал боль, но она все не приходила. Все заглушил ужас. Это случилось. Я остановился. «Нет!» — протяжно и сипло выдохнула Крис, стоящая ступенькой выше. Вереница людей стремительно исчезала среди верхних пролетов. Одна Кристина оказалась настолько глупой, чтобы остаться со мной. Она не желала признавать, что для меня все уже кончено. Темнота рассеялась, чтобы я мог увидеть их. Вспомнить, что же промелькнуло перед моими глазами там, в песках, когда я неосторожно сунул голову в каверну. Крик разорвал мне рот. Я осип в ту же секунду, сорвал голос нахуй и шипел, как пришибленная змея, вывалив распухший без воды язык. Крис, ад, моя никчемная жизнь, все вдруг стало несущественным. Лишь где-то в подкорке металась утешительная мысль. Это конец. Нельзя оставаться в живых, видев то, что увидел я. Пальцы мои царапали лицо, снимали кожу лоскутами. И я чувствовал, как она набивается под ногти. Этого было мало, мало, мало. И я вонзил их под веки, в единственное место, где еще сохранилась влага. Пальцы погружались в глазные впадины, а я сипел и давился болью, кусая собственный язык. Выдавливая скользкие шарики, я нащупал их корни, витые, уходящие прямо в мозг, и рвал их с такой силой, что едва не потерял сознание. Что-то загрохотало, будто стены дома с треском рушились. Воздух посвежел. Это они обвивали меня, закутывали в кокон, чтобы питаться мной целую вечность. А когда меня не станет, воскресить и пустить на новый виток. Я не видел ничего вокруг, но их по-прежнему видел прекрасно. Почему? Почему я их вижу? Почему их все еще вижу, блядь? Лицо стало мокрым. И я даже удивился. Никогда не задумывался, могут ли плакать люди без глаз. Знакомая ладонь легла на мое плечо. Сжала, выдавливая из меня остатки воли. Я опустился на колени, хватаясь за исцарапанное лицо. «Почему я их вижу, Крис?» Подвывая, рыдал я. «Почему?» «Не видишь», — шепнула она, присаживаясь рядом, прижимаясь восхитительно мокрой холодной кожей. «Не видишь? Их здесь нет, дорогой». Вновь громыхнуло, и я различил, как стучат капли, вытачивая в бетоне стен новое русло. Ветер забрасывал в пустые окна пригоршни капель. Обдувал высушенную кожу. Крис обнимала меня, как щенок, тыкаясь носом. Я трясся, не в силах прогнать картинки, застрявшие в голове. Шок почти заглушал боль. «Вставай! Вставай же!» Крис ухватила меня под мышки, поставила на ноги. Я покорно проследовал к оконному проему. Ветер толкал меня в грудь, как уличный задира. Невидимое небо плевало в лицо. Я пробормотал, запинаясь, вздрагивая от ее прикосновений. «Ты сказала... сказала, что все кончится. Когда придет дождь, все кончится». «Все уже кончилось, Миша. Все кончилось. Ты отправляешься назад». «А ты? Как же ты?» — всхлипнул я. «В этом аду». «А я пойду наверх». «И что там? Что будет, когда ты дойдешь до последнего этажа? Тут ведь есть последний этаж». Ответа не было долго. Крис молчала, стискивая мое предплечье. «Что будет?» — выпалила она и продолжила с жаром, будто боясь не успеть. «Новички думают, что там рай, что когда дойдешь до последнего этажа, перед тобой раскроются небесные врата, и там апостол Петр зазвенит ключами, но... херня это все, ты просто становишься живым на один день». «Всего на один. Это твоя награда, кость, которую они бросают тебе, чтобы было к чему стремиться. Я дважды была наверху, первый раз попала в нашу шарагу, стояла, как пришибленная на другой стороне улицы, думая, что рехнулась, и вдруг безумно захотела тебя увидеть. Весь день слонялась по городу и только к вечеру узнала, где тебя найти, но времени уже не оставалось». «Следующие 2 года ушли на то, чтобы попасть к тебе снова!» Я молчал пораженный. Проходить через кошмар ночь за ночью ради сомнительного удовольствия поебаться с конченным наркоманом — это уже не ад. Это какой-то пиздец. Боль и страх темноты распались, стали несущественными. «Что же делать?» — глупо спросил я темноту. «Жить», — ответила темнота голосом Крис. «Как мне, блядь, жить после этого?» «На полную катушку». «Господи!» — взревел я, чувствую, как кощунственно звучит обращение к нему из этого места. «Что за хуйню ты несешь, Крис?» «Это не хуйня, это серьезно!» Узкая ладонь погладила мою мокрую щеку. «Живи так, чтобы чертям было тошно. Забудь про рамки и ограничения. Делай то, что нравится, как можно чаще. Здесь этого не будет». «Ну уж нахуй!» — я отчаянно замотал головой. «Да что нужно сделать, чтобы угодить сюда? Кем надо быть?» «Ты ничего не понял, да? Сюда попадают все!» Голос Крис был полон безграничного терпения, словно она говорила с дегенератом. «Мама научила меня ходить в церковь. Я помогала людям. Я не совершала зла. Мой самый серьезный проступок — подделка оценки в дневнике за второй класс». «Блядь, да я была девственницей, когда меня сбил этот ёбаный грузовик. Девственницей! И теперь я всегда девственница, и я здесь, понимаешь? Нет никакого рая, ничего больше нет, только ад для всех!» Под конец она все же сорвалась. Я чувствовал, как дрожит ее тело, и мне хотелось заорать. «Ты пиздишь, сука!» «Пиздишь!» Да только я ощущал всю истинность ее слов. Сквозь грохот капель я едва различал ее горькие всхлипы. Крис плакала навзрыд. Я слепо потянулся к ней, обнять, утешить, но она оттолкнула меня. Бетонный откос ударил меня под колени, и я, не успев напугаться, выпал в окно. Адский ливень оказался ласковым. Он растворил меня. Слезал боль и ужас, унял беспокойство. Я так и не долетел до земли. Очнулся я от того, что кто-то пилил мне предплечье. Я вскочил, ослепленный светом, бешено размахивая руками, понимая, что опоздал. И эта ебаная мразь успела-таки оттяпать мне конечность. Рот пересох, как русло обмелевшей реки, и глотка вместе с ним. Поэтому вместо крика я издавал какое-то испуганное гоблинское... Мало-помалу глаза проморгались. Напротив себя я увидел долговязого урода, мотающего нечесанной башкой. Он лупил тупыми глазами, как ебаный олень. Только по глазам я узнал в отталкивающем незнакомце себя. Серое, как любит говорить моя мама, с дымкой. Я думал, что больше никогда их не увижу. Придурочно хохотнув, я дотронулся до лица, пощупал дряблое набухшее веко, надавил через него на глазное яблоко. Помутневшая картинка раздвоилась, уехала вниз. Мои глаза на месте. Блять, блять, как же это здорово! Сухие губы разошлись в идиотской улыбке и треснули пополам так больно, что я вскрикнул. В холодильнике нашлось полбутылки выдохшейся минералки. Запрокинув голову, я вливал в себя безвкусную влагу и стонал, словно мне отсасывали. Во рту насрали. Не кошки даже, а целый, сука, львиный прайд. Трещины на губах горели огнем. Но как же я был счастлив вынурнуть из кошмара в реальную жизнь. Как же, блядь, здорово, что никто не пилит мою руку. Я просто ее отлежал. Чудовищный сон. Чудовищный сон, как это часто бывает, всплывал обрывками. Мне снилось Крис, это точно, и какое-то жуткое здание на холме, под которым плечи затрясло ознобом. Конечно, долбоеб! Высосал почти литр ледяной воды. Я отшвырнул пустую тару и раскатисто рыгнул. Вот же ж хуйня какая, а? Надо тряхнуть гвоздя. Что же за убийственную дрянь он мне впарил? Все еще поеживаясь, я поплелся обратно в спальню. В гостиной меня и накрыло. Со стены в меня впились пронзительно-фиолетово-черные глаза. Огромное лицо Крис в полоборота смотрелось задумчивым и почти живым. Когда прошел первый ахуй, я приблизился с любопытством, вглядываясь в подсохшие мазки. Я давно не рисовал. Особенно так охуенно. Тем удивительнее, что сделал я это, похоже, пальцами. Кое-где сохранились кривые отпечатки. Я вновь отошел, любуясь проделанной работой, и разочарованно сплюнул. Этот блядский штришок не дался мне даже в трипе. Картине все равно что-то недоставало. Ёбаное говно! С психу я пнул воздух, словно мяч ударил. Пальцы больно шаркнули о пол, поддели что-то мягкое, маленькое, похожее на кусок теста, кусочек ударился об стену с еле слышным чавканьем. Что-то насторожило меня, заставило с опаской склониться над... Конечно, это оказался не кусок теста. Откуда, блядь, тесту взяться в моей берлоге? Это был язык. Пупырчатый, посеревший, явно сделанный из мяса язык. Я подцепил его двумя пальцами, поднес к носу. Воняло нечищенными зубами. Я задумчиво положил язык на стол, на газетку, словно так будет сохраннее, между почерневшей ложкой и баяном. В ванной почему-то долго не зажигался свет. Я вглядывался в кромешный мрак, ощущая стрёмную дрожь, ползущую по спине. Мертвый гвоздь с провалами на лице и глазами в брюхе в темноте становился реальным. Он вставал из грязной ванны, тянул ко мне ебучие грабли с обгрызанными ногтями. Стоило серьезных усилий не сквозануть оттуда. Свет, наконец, вспыхнул, заливая комнату мертвяцким светом прозекторской. Внутри, конечно же, никого не оказалось. Бурое пятно у слива вполне могло оказаться ржавчиной. Но в голове почему-то мелькнула мысль. «Бедный тупой мудак! Вечность без языка! Господи, блядь, Иисусе! Да что за хуету я парю?» Я вернулся в гостиную, отыскал мобильник. Пока рылся в записной книжке, косился на темное липкое пятно у двери, формой напоминающее Африку. Я ведь знаю его происхождение. Знаю, чем оно отличается от сотен других пятен рвоты, грязи, пролитого пива и оброненной жрачки, под которыми скрылся линолеум. «Что скажешь, Крис?» — вопрошал я портрет. — Что скажешь? — Какого хуя, Миша, блядь? — заныл в ухо Симон. Я дернулся, приходя в себя. Отодрал взгляд от фиолетовых зрачков на стене. — Сёма, не спится? Я не шутил. Действительно был настолько потерян, что не воспринимал время. Но этот подмудок все равно бы не поверил. — Сосед, иди нахуй, а? Зевнул Симон. «Выходной же, блять! Дай выспаться рабочему человеку!» Сёма работал дворником в управляющей компании, жил тремя этажами выше меня и был лет на 5 старше. Он был редкостным уебаном. От него вечно воняло говном, но в какой-то момент мы перестаем выбирать круг общения. Это он выбирает за нас. Торчок-затворник, живущий на пенсию предков, и дворник-алкаш, Идеальная, блядь, парочка. Тебе какого хуя надо в такую рань? Гвоздь дури притащил. Чистый термояд. Грешно таким в одно жало упарываться. Будешь? Трубка запыхтела в сомнениях. Недосмотренный сон клонил Симона к подушке, а жажда халявы велела поднимать ленивую жопу и нестись ко мне. Сон победил. «Бля, Миш, давай вечерком, а?» «Вечерком сможешь мой хуй пососать!» Симон запыхтел еще интенсивнее. «Ах, твою ж, уболтал! Чертяк языкатый! Сейчас прибегу!» «Вот и заебись!» — тихо пробормотал я, тыча пальцем в отрезанный язык. «Вот и заебись!» Судя по скорости, он не прибежал, а прилетел. Звонок в прихожей пилькнул минут через пять. А может, это я снова выпал из реальности. Под странным меняющимся взором Крис это было легко. И даже приятно. Рыхлый, отечный сосна, Симон сжимал в кулаке запечатанную чекушку водки. Еще одна игриво выглядывала из кармана застиранных треников. Рыжие вихры делали Симона похожим на поэта. Огнилозубая улыбка на жертву цинги. Хлопнув меня по плечу, он, не разуваясь, прошел в комнату. Я невольно сравнивал его привычное хамство с крысиной осторожностью гвоздя. «Ох, ебать тебя в сраку!» — восхищенно завернул Симон. Забыв поставить бутылку на стол, он замер, держа их словно гранаты. Портрет Крис приковал его взгляд. «Ты ее видишь?» — спросил я. «Ну, блядь, не слепой же!» — хохотнул Симон. «Я думал, ты пиздишь, что художник! Мы с тобой уже год три знакомы, а ты даже цветочек занюханный не нарисовал! Мог бы, блядь, кореша-то намалевать!» «Слышь, Сём!» — я указал пальцем на язык гвоздя. «А это тоже видишь?» Подслеповатые глазки Симона прищурились. «Ух ты, ёбана рот!» — выдохнул он. «Настоящий, что ли?» Он наклонился пониже, разглядывая страшноватую находку. Я выдохнул долго и протяжно. Все-таки я не ебанулся. Все взаправду. Иначе куда я дел стального гвоздя? Не сожрал же я его в самом деле. Крис побывала здесь, а я побывал там. И это все меняло. Я осторожно потянул из-за пояса спрятанный за спиной молоток. «Сёма, а помнишь, ты у меня мольберт спиздил, а?» Симон поднял на меня непонимающие глаза. «Хуйна!» Выдохнул я с размаху, опуская молоток на его череп. Узкая часть байка проломила кость. Чавкнула сыто и вышла обратно. На перепачканный кровью и мозгом черный металл налипли огненно-рыжие волоски. Сдавленно хрюкнув, Симон закатил зрачки. Столик затрещал под его тушей, с трудом выдерживая вес. Я схватил Симона за патлы, оттянул и принялся методично превращать его голову в месиво. Чувк, чавк, чувк, чавк. Весело напевал молоток. Хруп! Сломалась височная кость. Хруп! Треснула челюсть. Зубы крошились с каким-то непередаваемым звуком. Кровавые брызги летели во все стороны. Я будто ёбаную отбивную готовил. Череп Симона сдувался из округлой луны, превращаясь в полумесяц. Когда я закончил, устало отвалившись на диван, голова Симона напоминала глубокую миску с густым супом из мозга, крови и костей. Я устало вытер лицо пятерней. Какой там нахуй вытер? Размазал больше. Как же давно я хотел это сделать. Жирный пидор года полтора назад спиздил мой мольберт, пока я переживал приход. Ёбаная крыса! Я с мстительным наслаждением врезал мертвому Симону по жирной шее. Молоток спружинил, вырвался из руки и упал на пол. Да и хуй с ним. На подрагивающих ногах я подошел к портрету моей музы. Окровавленными пальцами провел по губам, сделал тени глубже, сочнее. Вот оно. Вот. Я счастливо расхохотался. «Как ты там сказала? Живи, чтоб чертям было тошно. Делай, что нравится, как можно чаще. Так и поступлю, Крис. Так и поступлю, милая». Я слезу с наркоты. Наверное, не полностью, а так, чтобы обойтись без ломки, если придется резко бросать. Что-то подсказывало мне, что в аду с веществами туговато. Я наберу массу, научусь убивать голыми руками, натренируюсь в беге по лестницам. Ёбаные лестницы, блять. И зубы. Пожалуй, подпилю зубы. Как у той бабы. Я приду в ад подготовленным. Я приду за тобой, Крис. Кровавый суп в черепной чаше плескался, когда я щедро черпал его ладонью. Новые мазки ложились на стену, ставшую холстом. Крис оживала. Конец рассказа. Читал Михаил Коршунов.